«Что все это значит? Я спрашиваю!» — повысил он голос. «Ты только видел или уже читал?» — спросила Полина. «Что читал?» — не понял Игнат. «У тебя в спальне на прикроватной тумбочке», — ответила жена и отключилась. С нехорошим предчувствием Игнат поплелся в спальню. На тумбочке лежала книга в черном бумажном переплете. Фамилия автора отсутствовала, но название было выдавлено крупными буквами кроваво-красного цвета. «Когда скелеты выпадают из шкафов». Полина совершила чудеса оперативности, выпустив в небольшой типографии рукопись в виде книги ограниченного тиража. Точнее, чудо совершили деньги Полины, щедро заплаченные верстальщиком и печатником. Игнат потерял счет времени, начав читать. Не мог оторваться, пока не перевернул последнюю страницу. Он то покрывался липким потом, то истерически хохотал, то стискивал зубы и бормотал ругательства, то жмурился и мотал головой. «Надо же сочинить такую ересь!» Последняя глава была особенно отвратительной. Читая про совращение глупых девиц и про собственные сексуальные пристрастия, Игнат испытывал рвотные позывы. Ему было глубоко наплевать на бывших жен, но надругаться над его любовью к Цветику за это автор заслуживал смертной казни. Хотя автор всего так называемого литературного труда был безнадежно больным на голову, клиническим шизофреником. С другой стороны, бред в его книге соседствовал с реальными фактами. Фактов пшик, только имена бывших жен, все остальное — больная фантазия. И оформлена она в книгу не файл компьютерный, не рукопись, а настоящая книга. Игнат заглянул в выпускные данные. Тираж не указан. Отпечатано в типографии ЗАО «Пересвет». Адрес белорусский. Липа. Отыскать их практически невозможно. Хотя кто заказчик, гадать не приходится. В книге отсутствовал славный период жизни с Полиной. Чего она добивается, ясно. Оружие. Вот оно, известно. Расчехлила боеголовки и устрашает. Мерзко и глупо. Ничего умнее придумать не могла. Станет этот опус подсовывать нужным людям? Игнат прекрасно знал цену печатному слову. Пусть это слово трижды вранье, ахинея и бред. Пусть никто ему не поверит, но осадок останется, и шлейф потянется. И все-таки Игнат справится с подобным демаршем. Обратит в шутку. И еще неизвестно, кто станет забавнее, прототип или заказчица пасквиля. Игнат усмехнулся, а через секунду его губы задергались от страха. Вдруг Полина эту книгу Цветику передала. Бедная девочка могла неправильно все понять, страдать и переживать. Игнат посмотрел на часы. 16:30. Звонить Цветику слишком рано. А для звонка помощнику никаких ограничений не существует. Шизоидный автор без встречи с бывшими женами Игната не мог наковырять информации. Помощник Игната Владимировича с просонья не мог сразу узнать начальника. Пришлось прикрикнуть на него, чтобы навел соображалку на резкость, взял ручку и записал фамилии трех женщин. Все живут в городе Багров. Через 20 минут Игнат Владимирович должен получить номера их телефонов. Он пошел в ванную и, прежде чем встать под душ, сорвал все фото. Не удержался и несколько минут рассматривал их одно за другим. Но полностью насладиться созерцанием не давал вопрос. Как Полина достала эти снимки? Наняла детектива? Грабителя? Лично познакомилась с Цветиком? Ах, жаль, что сейчас звонить любимой, только пугать ее. «Ничего, прорвемся», — рассуждал Игнат, стоя под душем, намыливаясь, набирая в рот воды и с напором через зубы выплевывая. Полина встала на тропу войны. Она получит войну. Она думает, что его можно переиграть, запугать самодельными низкопробными княжонками. Столько лет вместе, а жена как будто не знает, что в экстремальной боевой ситуации Игнат прет как танк, не остановишь. Полина решила, что он рассиропился, постарел, устал, потерял хватку. Он действительно долго не предпринимал никаких шагов для юридического и финансового оформления нового статуса. Ему было очень хорошо и не хотелось ничего менять. Затянул решение проблемы. Только рыпнулся, стал тайно вить гнездо за рубежом, аккумулировать денежные потоки. Полина узнала и бросилась в атаку. Игнату было за что бороться. За Цветика, за Мурлыку, за их общее счастье. А ради чего суетилась престарелая медичка в искусственном обличье Барби? За последние годы бывшая медсестра Полина превратилась в успешного менеджера. Игнат это прекрасно знал. Но сейчас ему казалось несправедливым, что Полина, ржавая внутри и покрытая снаружи слоем полированной стали, претендует на место под солнцем. Набрав воды в рот, Игнат циркнул на кафель, представив лицо жены. «Плевал я на тебя, андроид!» Зазвонил телефон. Но Игнат не торопился снимать трубку. Причесался, надел спортивный костюм, прислушался к себе. Несмотря на тяжелый перелет, бессонную ночь, он чувствовал себя энергичным и бодрым. Все болезни от нервов, но бойцовский настрой тоже от нервов. Психическое угнетение или эмоциональная встряска — две стороны одной медали. Снова звонок. Помощник. «Игнат Владимирович, я вам уже звонил. Достал телефоны?» «Конечно, запишите!» Первый Игнат разбудил Оксану. Как и помощник, в 5 утра Оксана не могла сразу включиться в разговор. Сонно и тревожно бормотала. «Кто это? Что случилось?» «Оксана, просыпайся! Это Игнат, мне нужно с тобой поговорить!» «Какой Игнат?» «Кустицкий Игнат Владимирович!» «Забыла, что ли, первого мужа?» На том конце Оксана стала издавать странные звуки. Акала, около и испуганно постановала. «Алло, Оксана!» — позвал Игнат. «Ты откуда?» — просипела она. «С того света!» — ответил Игнат на глупый вопрос. «Хулиган! Скотина!» — неожиданно принялась ругаться Оксана. «Над памятью покойника насмехаться!» «Чтоб ты сам в ящик сыграл, зараза!» «Ты чего вранишься? Какого покойника?» Но спрашивал Игнат в пиликающий телефон. Оксана бросила трубку. Он снова набрал номер. «Оксана, прекрати дурить и поговори со мной нормально!» «Ты кто?» 20 раз тебе повторять. «Игнат!» «Живой?» «Конечно!» «Но ты же умер!» «С чего ты взяла?» «Я свечку за упокой в церкви поставила». «Поторопилась. Кто тебе сказал, что я умер?» «Который приходил». «Кто приходил?» Оксана всегда была тупой и с возрастом не поумнела. «Который про тебя расспрашивал». «Как его зовут? Откуда он взялся?» «Зовут Денис, кажется, или Вася. Взялся из-за двери». «Пришел, позвонил. О чем он тебя спрашивал?» «Про нашу с тобой жизнь». «А чего я помню-то? Давно бельем поросло. Игнат, ты это? Правда ты?» «Я. Но этот Денис Вася как-то объяснил, почему тебя расспрашивает?» «Как-то объяснил». «Как?» — терял терпение Игнат. «Не помню. Он еще внуку задачку помог решить». «Ты, говорят, внука в честь меня назвала?» «Разбежалась. Внука Яшкой зовут. А у тебя к старости мантия величия?» Последнее выражение Оксана подхватила у дочери. Та ругала мать за то, что балует Яшу, у которого уже мания величия развивается. Манию Оксана переделала в мантию и вставляла выражение по каждому поводу. Например, когда внук подолгу торчал в туалете, мантию величия высиживал. «Оксана, помоги мне найти человека, который к тебе приходил». «А чего искать? Он сказал, что твой друг». «Вот как? Он оставил визитку, свой телефон?» «Нет. 500 рублей внуку на конфеты оставил. Мой охламон такой пронырливый», — не без гордости говорила Оксана. «Всегда найдет, где урвать. По нынешним временам полезное качество. И в спорте Яшка делает успехи». «Рад за него», — перебил Игнат. «Значит, ты не знаешь, где искать того визитера?» — уточнил Игнат. «Не знаю. А зачем тебе?» «Бывай здорова», — не ответил, попрощался Игнат. С Леной Храбко он разговаривал другим тоном. «Здравствуй, Лена. Извини за столь ранний звонок. Он вызван крайней необходимостью. Это Игнат Кустицкий». «О, я жив-здоров», — поспешил заверить Игнат, «и слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но до тебя они докатились?» «Да». «К тебе приходил некий человек и расспрашивал о наших с тобой отношениях, запнулся Игнат, о ребенке?» «Приходил». «И ты ему выдала свою версию?» «Ничего я ему не выдала и говорить отказалась, но все-таки пустила в дом. Он представился твоим другом. Передал наследство для Кати, 1000 долларов. Ничего я ей не передавал». «Вернуть?» «Нет, Лиза, извини, если вы нуждаетесь, я готов». «Не нуждаемся. Мне, наверное, следует поздравить тебя с воскрешением, но язык не поворачивается. Я тебя давно похоронила, Игнат. Это общение... Еще секунду, Лена! Я разыскиваю человека, который врал про мою смерть и собирал информацию. Его зовут Денис или Василий. Антон». «Что?» «Его зовут Антон. Опиши его, пожалуйста». «До 30 лет, среднего роста, напористый, бесцеремонный, с молочными зубами». «То есть?» «Он думает, что может вцепиться намертво, но ошибается. Зубы у него еще молочные. Антон сказал, что пишет заказанную вдовой книгу о тебе». «Что и следовало ожидать», — подумал Игнат. «У тебя есть координаты этого Антона?» «Нет». «Ты узнал все, что хотел?» «Да, спасибо, Лена». Она не торопилась вешать трубку и через паузу задала вопрос, давшийся ей не без труда. «Не хочешь спросить о Кате?» «Нет, прости. У меня ведь тоже свое внутреннее кладбище, которое не хочется ворошить». «Кстати», — не удержался от хвастовства и от упрека Игнат, «два года назад у меня родился сын, совершенно здоровый». Лена отключилась, не прощаясь. Игнат встал и прошелся по квартире. Хотелось кофе. Отсутствие в доме кухни раньше он воспринимал как блажь Полины, в общем-то, простительную, потому что ему самому требовалось следить за весом, не толстеть. Но теперь нежелание на 300 квадратных метрах выделить место кофеварке или электрическому чайнику казалось ему издевательством жены. Чайник есть в каморке домработницы Любы. Там и кофе растворимый может найтись. Комната Любы не имела окна, походила на неширокий пенал. С одной стороны стоял узкий диванчик, на котором Люба ночевала, когда хозяева уезжали в отпуск, и шкафчик для одежды. По противоположной стене шли полки с запасом моющих средств, туалетной бумаги и прочих хозяйственных товаров. Здесь Игнат и нашел чайник, дешевый кофе и сахар. Он наполнил чайник в ванной, принес в гостиную, поставил на журнальный столик, включил вилку в розетку. Посуды в доме не было. «Начинается с чашечки чая, потом к ней печенье, конфетка, и пошло-поехало», — говорила Полина. «Никаких сервизов и чаепитий». Гостям предлагалось только спиртное. Воспользоваться кружкой Любы Игнат побрезговал. Развел кофе в стакане для виски. Немилосердно испачкал стол, рассыпав сахар, который прилип к луже растаявшего льда из мокрого носового платка. Беспорядок на обычно идеально чистом столе доставлял Игнату удовольствие. Он ждал, когда кофе остынет, помешивал в стакане трубочкой для коктейлей. Итак, картина проясняется. Полина нашла прохиндея Писаку, который копался в Игнатовом прошлом, и дала ему карт-бланш. Сочиняй любую ересь, главное, побольше грязи. Сам по себе Писака, как его Антон, только орудие в руках жены. Но на войне оружие противника следует уничтожать. Этот Антон сильно разозлил Игната. И спуска ему не будет. Когда Игнат до него доберется, Писака навсегда расстанется с литературными амбициями. Будет страшиться «мама мыла раму вывести». «Как про Антона?» — сказала Лена. «С молочными зубами, юноша». Лена всегда была точна и оригинальна в характеристиках. «Ах, какая девушка была! Умница, красавица! Угораздила ее калеку родить и всю свою жизнь под откос пустить. Ее выбор никто не неволил. Напротив, Игнат умолял избавиться от уродки, сдать в интернат. Не захотела. Впрочем, это дела давно минувших дней. А сейчас ему нужно позвонить Юле». Игнат невольно рассмеялся. Слабохарактерную, пугливую, мягкую Юленьку автор скелетов превратил в чудовище. Она, как папуаска, была раскрашена татуировками и носила браслеты от запястий до ключиц. И это жена номенклатурного работника. Полнейший идиотизм. Любительница милых собачек в книге Юля превратилась в кинологическую бандершу, заправлявшую всеми выставками на территории СССР. «Глупее не придумаешь!» После пятого звонка Юлия Юрьевна сняла трубку. «Алло? Юленька, голубушка, извини, что разбудил!» «Кто это?» «Игнат, не пугайся! Я жив и вполне здоров! Помирать не собирался и не собираюсь! Ты слышишь меня?» — спросил Игнат, потому что на том конце провода было глухое молчание. «Слышу. Это так неожиданно. Но счастливо для меня, согласись. Юленька, я хотел бы тебя спросить о человеке, который приходил к тебе и выпытывал про наш брак. Думаю, тебе лучше поговорить с Сергеем». «Погоди!» Но Юля уже расталкивала мужа. Игнат слышал ее отдаленный голос. «Сергей, проснись, пожалуйста, милый. Это, наверное, важно. Звонит Игнат Кустицкий. Он не умер». «Здорово!» — хрипло со сна поздоровался Скворцов. «Жив?» «Живее не бывает». Скворцов уже давно выяснил, что в Москве никто не знает о смерти Кустицкого. Скворцов звонил Полине, и на вопрос, как дела у мужа, она легко ответила. «Охотится на слонов. Или львы у них там, в Африке. Словом, развлекается». Ситуация была темная и странная. Информация о гибели Игната пришла от журналиста и подтверждения не получала. Однако дыма без огня не бывает. И от сладкой парочки Игнат, Полина, можно всякого ожидать. Скворцову было важно сохранить свой бизнес. В лучшем варианте выставить из дела Кустицких. Он начал втайне действовать, подстилать соломку, страхуя свое будущее. «Кому было нужно пустить слух о твоей кончине?» — спросил Скворцов. «Кому?» «Мне известно. Вычислил на раз, два, три». «Серьезный недоброжелатель? Это может как-то повлиять на бизнес?» «Легких врагов не держим, а в бизнесе все железно». «Я тебя слушаю, Игнат». Скворцов понимал, что Кустицкий не стал бы звонить в такую рань без серьезного повода. Меня сейчас интересует Писака, который приходил к вам и пытал Юлю. Как он добился того, что вы согласились на интервью?» «Вначале парень сказал, что ему заказан цикл очерков о тебе. Вроде как сюрприз от друзей». Скворцов контролировал голос, старался, чтобы не звучало оправдательных ноток. Причем упомянул, что его раздел — личная жизнь, а про деловую пишет кто-то другой. «Стоп! Значит, их писак было несколько?» «Этого я не знаю». Лежащая на кровати рядом с мужем Юлия прекрасно слышала их разговор. Она встала, набросила халатик и пошла в туалет. Игнат хочет найти Антона и наказать за клеветнические слухи. По большому счету, Антон Белугин заслуживал наказания. Но Антон — сын школьной подруги, которая будет страдать, случись что-нибудь с ребенком. Игнат, конечно, не опустится до того, чтобы лишить мальчика жизни, но перекрыть кислород, загубить карьеру, сравнять с землей может легко. И получится, что она, Юля, выдав журналиста, станет причиной горя подруги и ее сына. С другой стороны, Юля не умела врать. Сережа легко разоблачал даже самое невинное ее лукавство. Юля сидела на унитазе и искала решение. Она его нашла. «Юля!» — отстранив телефонную трубку от уха, спросил муж, когда она вернулась. «Кажется, этот журналист — сын твоей приятельницы?» «Да». «Поговори с Игнатом». Муж протянул ей трубку. «Юленька, скажи мне его фамилию и где живет?» — попросил Игнат. «Его зовут Антон Калинин. Он живет в Мурманске. Наташа Калинина — моя школьная подруга». «Спасибо, голубушка. Ты меня очень выручила». Юля нажала кнопку отбоя и посмотрела на мужа. Сейчас он уличит ее во лжи. Но Сергей смущение жены приписал душевным терзаниям. Ведь ясно, что Игнат не оставит в покое журналиста. «Все будет хорошо», — сказал Скворцов. «Не переживай. Наверное, уже не заснем. Пошли чай пить. Испечешь оладушки?» «Конечно, дорогой», — облегченно вздохнула Юля. У нее действительно была подруга, жившая в Мурманске, и сына ее тоже звали Антон. Правда, никакого отношения к журналистике Антон Калинин не имел, работал в порту.